Локин сидел, прислонившись к длинной стойке, и играл колодой заплесневелых карт с изображениями мечей, кубков и монет. Раньше он знал кого-то, кто играл в старую игру франков такими картами, но не мог сконцентрироваться на лице. Человек? Да, кто-то с поэтично низменным характером и неожиданно высокими моральными принципами. Имя продолжало ускользать. Это было чрезвычайно неприятно для воина-транс-человека, предположительно обладающего эйдетической памятью. Он ощутил на себе взгляд и поднял глаза. Тубал Каин стоял под непристойной фреской, выполненной с анатомической точностью в деталях. К счастью, повреждения от времени и вода скрыли вызывающие фрагменты. Каин сел, положив одну руку на свое устройство. Другая покоилась на рукояти Болтера. «Что?» – спросил Локин. «Локин, тебе в тягость находиться здесь», – произнес Каин. «Это вопрос или утверждение?» «Я еще не решил. Пока что считай вопросом». «Это странно», – признал Локин, убирая карты в подсумок на поясе. «Но от корабля, который я знал, мало что осталось. У этого звездолета тоже название, но это не мстительный дух. Не тот, что я знал. Это кривое отображение гордого корабля. Неприятно, но не более, чем я ожидал». «Правда?» «Я пришел к выводу, что ты испытываешь значительные физиологические трудности. Иначе с чего бы тебе не принимать участие в бою в арсенале?» Локин немедленно насторожился, но подавил желание сразу же все отрицать. Он встал и смахнул с брони капли воды. «Когда-то это был мой дом», – произнес он, медленно двигаясь к Каину. «Те сыны Гора когда-то были моими братьями. Мне стыдно, что теперь они предатели». «Нам всем стыдно», — добавил Круз из кабины на другом конце комнаты, где он чистил свой болтер. «Говори за себя», — заметил Севериан, который сидел на длинной стойке, вырезая на своем наруче засечки убийств при помощи новоприобретенного фотонного боевого ножа. Пробитая легкая вынуждала его говорить с придыханием. «Нет», — сказал Каин, — «дело не в этом. Будь это так, я бы ждал таких же физиологических проявлений у Эктона Круза и...» «Погоди, Севериан, а как тебя полностью зовут?» «Тебе достаточно знать Севериан, да и то многовато». «Ты не сделал ни единого выстрела, Локин», – произнес Каин. «Почему?» Теперь Локин почувствовал злость. Он поднялся на ноги, пересек помещение и встал перед Каином. «Ты хочешь сказать, что я не гожусь для дела? Что ты не можешь на меня положиться?» «Да, именно об этом я и говорю», – отозвался Каин. «У тебя проявляются все характерные признаки серьезных посттравматических повреждений». «Я наблюдал за тобой с того момента, как мы оказались на борту Мстительного Духа, Локин. Ты сломлен внутри. Я приказываю тебе немедленно вернуться на Тарнхельм. Твое дальнейшее присутствие подвергает опасности миссию и нашей жизни. Тебе надо сдать назад», — произнес Севериан, повернув свой боевой клинок и направив потрескивающее острие на Каина. «Почему? Уж ты-то знаешь, что Локин не годится для этого задания». Локин впечатал Каина спиной во фреску. Он крепко прижал предплечье к горлу Каина. «Скажи это еще раз, и я тебя убью». К чести Каина, нападение Локина его не смутило. «Это только лишний раз докажет мою правоту», — сказал он. Рядом с Локином появился Круз, который положил руку ему на плечо. «Убери пушку, парень», — Локин нахмурился. «О чем ты говоришь?» Он посмотрел вниз и увидел, что упирает в грудь Каину свой болт-пистолет. Он не помнил, как вытащил оружие. Брор Тюрфингер отвел руку Локина от горла Каина. «Хьёльда, Локин!» – произнес Брор. «Довольно скоро нас будет пытаться убить масса народу, и без того, чтобы ты делал за них их работу». «Ты жалеешь, что покинул сынов Гора?» – спросил Каин. «В этом дело. Ты поэтому отправился на это задание, чтобы вновь примкнуть к бывшему господину?» «Заткнись, Тубал!» – бросил Брор, оскалив зубы. «Я не понимаю, почему вы все с готовностью игнорируете травмы Локина?» – произнес Каин. Он нападает на Круза на Титане, не может сражаться с бывшими братьями, что, вероятно, стоит жизни двоим из нашей команды. А теперь он наставляет на меня оружие. Мы на критично важном для миссии этапе проникновения, и Локин не может продолжать. Я не говорю ничего такого, о чем не думали бы остальные из вас». Локин отступил от Каина и убрал пистолет в кобуру. Он обвел взглядом остальную часть отряда следопытов. «Он прав?» – требовательно спросил он. «Вы все думаете, что я не подхожу для руководства операцией?» Круз с Северианом обменялись взглядами, но ответил Варин, который подковылял от того места, где его заштопал Алтан Нагай. Грудь бывшего пожирателя миров представляла собой изрешеченное месиво попаданий от болтера и кровавых пятен. Внутренности удерживались на своем месте лишь благодаря обтягивающей пленке и герметизирующим лоскутам. Его кожа лоснилась от пота, генетически усовершенствованное тело жарко пылало в процессе излечения. «У нас есть лидер», — произнес Варин. «Я проливал кровь вместе с Натаниэлем и Тилусом, чтобы вернуть Локина с Иствана. Любой воин, переживший ту бойню, заслуживает нашего уважения. Он заслуживает твоего уважения, Тубал». Малкадор и Волчий Король сочли Гарвеля Локина подходящим для этого задания, и я не стану им противоречить, и тебе не следует. Каин ничего не ответил, но отрывисто кивнул. «Такова воля группы?» «Да», — сказал Брор Тюрфингер. «Если кто и заслуживает возможности нанести магистру войны ответный удар, так это Локин». «Вы совершаете ошибку», — произнес Каин. «Однако я больше ничего не стану говорить». Рядом с Варином появился Алтан Нагай, руки которого были по локоть вымазаны в крови. «Завин?» — спросил Круз. Нагай покачал головой.